Сын убитого поэта Гумилев своей обстоятельностью и исторической справедливостью озадачивал и смущал ум. Монголы имели массу предрассудков, диковатых на европейский или русский взгляд. Например, посол был лицом абсолютно неприкосновенным, а его убийство – тягчайшим оскорблением правителю и народу. По великой Ясе Чингиза убийство доверившегося расценивалось преступлением непрощаемым и каралось исключительно смертью всех к нему причастных. Если кто полагает, что беспомощного посла, рассчитывающего на твою честность и благородство и прибывшего для переговоров, можно вот так взять и убить, так этот убийца человек с червоточиной, с неправильным устройством души, а душу такую он получил от родителей и передал детям, ну так придется вырезать весь род и весь город, потому что такие люди не должны осквернять собой наш мир. Вот такая суровая и простая логика. На Козельск было отправлено 500 всадников. Сил у монголов было мало, и расходовали они их экономно и рационально. Ко времени прибытия полутысячи под стены козельцы уже знали, что неизбежно следует за их поспешным вероломством, и рассчитывать на пощаду им не приходилось никак. Отчаянная защита объясняется не героизмом характера, а безвыходностью положения. Все равно умирать со всей семьей и городом, так единственный шанс хоть продлить жизнь – драться на стенах. Альтернатива чему? Подставлять горло под нож, как барану. И не потому монголы упомянули Козельск как злой город, что он сопротивлялся, а потому, что приступил священный закон неприкосновенности доверившихся и убил послов. Однако с тех пор минуло без малого 8 веков. Давно уже монголы прокатились до Адриатики и Египта и отхлынули обратно. Раскатали Китай, сели в Индии, были биты Тимуром, зацепились за Волгу, качают нефть за Казанью, держат дворницкое дело в Москве и живут в ней без малого миллионным землячеством, и нет этому нашему рассказу до них никакого дела. И упомянули-то мы о них только потому, что было это дело в Козельске, о котором ничего больше примечательного и не сказать. Итак, в районном центре Козельске, в порядке единения со всей страной и еще более глубокого приобщения к русской культуре, было решено ко дню 200-летия Александра Сергеевича Пушкина поставить ему памятник. И выделили на это из городской казны посильное количество денег. Интересно заметить, что в контексте слово «посильный» всегда синонимично такому однокоренному ряду, как «малосильный», «бессильный» и «несильный». То есть денег выделили не сильно. Долго кроили и отрезали из зарплаты учителей, мол, акция внутрикультурная, из того же кармана и возьмем. Учителя могли посильно, оно же бессильно, воспротестовать, но их об этом обрезании не известили, чтобы не огорчать лишний раз и без всякого конструктивного результата. Из соображений той же экономии Пушкина решили делать не ростового, а бюст. Все поддержали друг друга. Душа поэта отражается в его лице, а не ногах или других нижних частях тела. Особенно аргументированно говорил один член городского управления, бывший санитарный врач. «Изображать живот и спину человека, которому всадили свинцовую пулю в живот так, что она повредила позвоночник, это негуманно, жестоко, и лишний раз привлекать к этому внимание поклонников его таланта совершенно неуместно. Болезненная, смертельная рана. Ну зачем же нам скульптура с животом? Конечно, в Москве или Петербурге Пушкин изображен в полный рост. Но у них там, в столицах, во-первых, денег наворовано немерено, а во-вторых, народ торопливый и равнодушный, не задумывается над тем, что видит». Итак, проголосовали за бюст.